Еще тогда мысленному взору Григория почему-то представляется этой страной Кубань. Но только много лет спустя и в чудовищно искаженном виде исполнится его мечта. В дни его бегства через кубанские степи в потоке разгромленного Красной армии казачьего войска к Черному морю. И все же потом, после жестокого словесного поединка с Кошевым, он предпримет еще одну попытку осуществить свою мечту об этой голубой стране, тут же и прерванную роковым комочком свинца, догнавшим Аксинью. Пока же, и задолго до того, как всему этому случится, перебыв у Кошевого, он с Аксиньей уходит из родного хутора совсем налегке в панское имение Ягодное. Но и это решение для него, возросшего в патриархальной казачьей семье, было нелегким. И все же неизмеримо более тяжелая половина всех выпавших на их долю испытаний легла на плечи Аксиньи. Как там ни говори, с мужчиной в подобных случаях всегда был не тот спрос. Аксинья в глазах своих хуторян и разлучница, и гнида, и вообще отныне всеобщее осуждение, презрение будут ее уделом. Ведь даже после ухода Григория на службу, когда Аксинья остается с его дочкой на руках, у тех же старших Мелеховых так ни разу и не дрогнет сердце от жалости и сочувствия к ней, совсем одинокой, и все так же непримиримо будут желать и не возвращения Григория со службы в родительский курень к несчастной Наталье. Так по какому же праву и мы стали бы приговаривать ко всеобщему осуждению эту давно уже всеми отвергнутую гонимую женщину Аксинью за то наваждение, нахлынувшее на нее, когда после смерти маленькой дочери в горчайший час отчаяния к ней подкатывается со своим сочувствием панский сын Лестницкий. И мы не то чтобы прощаем Аксинью, а спешим проскользнуть мимо всего этого, стряхнуть с себя дурное сновидение, зная, что не останься Аксинья со своим отчаянием в полном одиночестве, она бы не уронила себя. Но Григорий так недосягаемо далеко, а теперь и эта живая ниточка, соединявшая Аксинью с ним, оборвалась, и все другие нити, через которые она могла бы постоянно чувствовать Григория, оборваны не по ее вине. Все близкие и родные ему люди так и не признали ее, не хотят знать. И вообще она всем чужая. Всем. В этот момент и приходит к ней Лесницкий со своим сочувствием. «У тебя умерла дочушка». Первозданно и любовь Григория к Аксиньи тоже первая и последняя в его жизни. Ведь он в самой ранней молодости тоже оказался жертвой насилия, вынужденный по отцовской воле жениться на нелюбимой Наталье. И как неизмеримо чище Григорий того же Лесницкого в своем чувстве к Аксиньи. Вот как на фронте, выйдя из смрадной землянки, Григорий думает об Аксиньи. Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижней Яблоневского шел в Ягодное, к Аксинье. С режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем, бесконечно дорогие и чуждые черты лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке. Этот кнут обжигает сердце Григория, и он мучается, лежа морозной ночью на холме. Но память упорно подсовывала другое лицо, чуть склоненное на бок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно разит взглядом огнисто-черных глаз. Что-то несказанно ласковое, горячее шепчут порочно-жадные красные губы. И медленно отводит взгляд, отворачивается на смуглой шее два крупных пушистых завитка. Их так любил целовать он когда-то. Все это время ни на мгновенье не переставал любить ее Григорий. Далеко не случайно из-под пера Шолохова то в одном, то в другом месте вырывается это слово «иступленно». В исступленное время взволновался и взломался казачий Тихий Дон. В выступлении народ оглянулся и ополчился на виновников своих вековечных бедствий и страданий, на своих социальных, классовых врагов и погнал их к бездне. В исступлении враги обернулись и вступили с народом в борьбу не на жизнь, а на смерть, на самом краю бездны. И все эти чувства людей в это грозное время обнажились до последней степени. В предельном исступлении всех своих сил они и любят, и ненавидят, и сражаются, и ищут правды. Но среди самых исступленных в это время Григорий с Аксиньей одни из самых первых по праву той бурной страстности и гремучести, заложенной в них. Для высшей радости и высших страданий родились они. Не потому ли нечто нечистое так и не может прилипнуть к их любви? Ни грехопадение Аксиньи, ни жадные опустошающие ласки Натальи, старавшиеся вознаградить Григория за свою прежнюю девическую холодность, ни возобновившаяся семейная жизнь Аксиньи с нелюбимым Степаном, внешне примиренные с обстоятельствами, вынудившими их вернуться в колею прежних узаконенных отношений, Аксинья и Григорий в нетленности проносят сквозь все тягчайшие обстоятельства свою любовь. А вот как, и тоже ночью, после напряженного разговора с сослуживцем Атарщиковым о революции и казачестве, думает об Аксинье панский сын офицер Евгений Лесницкий. Он покурил, полежал немного, напряженно глядя в серую ватную темень, и неожиданно вспомнил Аксинью в дни отпуска, заполненные до краев ею. Уснул, примиренный думами и случайными отрывочными воспоминаниями о женщинах, чьи пути скрещивались когда-то с его путями. Непорочна любовь Григория, и, несмотря ни на что, не властен он вытравить ее из своего сердца. А для Лесницкого она, Аксинья, всего лишь одна из случайных женщин, с которыми когда-то скрещивались его пути. И еще обратим внимание, как грубеет, черствеет сердцем Григорий в пору разрыва с Аксиньей, когда меркнет перед его глазами свет его любви, и она уже не освещает ему жизнь. И как смягчается, высветляется он, опять начинают проступать в его облике очарования прежнего и человечного Григория, когда перед его взором вновь заполыхало лазоревое пламя любви Аксиньи. И кто знает, не она ли Аксиньина любовь, когда он уже готов был ринуться в пучину нелепого бегства с родины, нашептывает ему, между иными словами о ненаглядности, покидаемой им родины, слова о том, чтобы он вспять повернул коня от самого края пропасти. Да и не таков же, в конце концов, Григорий Мелехов, чтобы забыть об оставленной за спиной на чужих людей в беспамятстве, в тифу, любимой Аксиньи. Пришла ли она в себя? Выздоровела ли? Жива ли? И когда он поворачивает своего коня вспять, то это теперь уже скачет он не только навстречу всаднику с бантом, кровенеющим на груди, и навстречу заре новой жизни, но и навстречу своей любви, от которой только что чуть не оторвало его и не унесло навсегда этим смерчем позорного бегства. Нет, не в последнюю очередь должна была повлиять на это решение Григория его в неурочный час зародившаяся под звездным степным небом несчастная и все же счастливая любовь. Так скорее же туда, где ждет, не дождется его она, Аксинья. Не лазоревым малым цветом, а собачьей бессилой, дурнопьяным придорожным цветет поздняя бабья любовь, обронил Шолохов на самых первых страницах своего романа. Но вот прошло время, через многие испытания пройдет эта любовь, и окажется, что не дурнопьяновый, а пленительный ландышевый запах все время сопутствовал ей. Да, даже столь могучая любовь не помогла Аксинье и Григорию устоять в буре того времени и, ринувшись на его огонь, она вспыхнула и сожгла свои крылья. Но при этом вспыхнула таким светом, что все сразу стало ярче, и отныне это придало новые силы нашей любви, взлетающей на высоты нового времени.